Глава 19. Игната не было на базе Терры чуть больше недели, но за это время она снова успела измениться. «Хотя какая это теперь база?» — подумал он. «Это уже город». И действительно, поселение землян стремительно разрасталось. Там, где еще неделю назад лишь рыли землю под фундамент, сегодня уже высились крепкие стены почти достроенных зданий. Хоть база еще не расширилась до границ столицы погибшего мира, на которых была построена, но быстро приближалась к этой отметке. «Наш город Терра!» — не без гордости произнес сидящий рядом поляк. «Неплохо расширились», — кивнул Игнат. Хоть он действовал и обособленно от основных сил Земли, но все равно ощущал удовлетворение, что у его соплеменников дела идут в гору. «То ли еще будет!» — хмыкнул его собеседник. Тем временем они миновали внешний периметр охраны и уже двигались вверх по холму, на основную часть, где уже все было достроено. Здесь, как и раньше, царила оживленность и суета. Кажется, пока Игната не было, население базы, или уже города, вновь увеличилось. От наблюдений его отвлек вызов через артефакт связи. «Игнат!» — обратилась Рафаль, которая в отсутствие Хаммера курировала внешние операции. «Тут небольшое официальное мероприятие. Тебя попросили там появиться». Кедров поморщился. Он такие вещи не особо любил, принимая лишь как необходимое зло. «Что конкретно?» — спросил он. «Неужели олигархи уже перебрались сюда и устраивают тусовки?» «А ты почти угадал», — фыркнула Рафаль. «Там отправка какой-то экспедиции. Поедут к черту на рога кошмар изучать. Решили и твое личико при случае показать». «Неожиданно», — подумал Игнат. «А что конкретно о целях говорят?» «Исследование глубин кошмара». Судя по эмоциям, Рафаль было плевать на все это дело. «Или что-то такое». «Еще более странно», — нахмурился Игнат, ощущая, как в нем растет интерес. Новость с экспедицией заинтересовала не на шутку, ибо не вписывалась в логику. Игнат знал, что Терра активно ведет разведку, но пока это были лишь промысловые рейды на небольшие расстояния. Директора корпорации сейчас были заинтересованы в выжимке быстрой прибыли, а не каких-то долгосрочных проектах с неясной выгодой. С этим оставалось мириться, ведь так работал капитализм. Экспедиция — это была новая денежная нагрузка без быстрого выхлопа денег. Она просто не вписывалась в нарратив корпорации. Терра и так вкладывала большие ресурсы в войну. Самым логичным было предположить, что разведка беспилотников что-то разнюхала на дальних территориях. Однако полную информацию об этом скрывали, сделав вид, что отправляют просто исследовательскую экспедицию. «В общем, там пара шишек и еще какие-то яйцеголовые ждут тебя. На этом у меня все», — сказала Рафаль и вдруг добавила. «Ты останешься здесь на пару дней? Может, выпьем?» Игнат ощутил заинтересованность женщины. В целом он был не против, ибо уже забыл о простых человеческих радостях. Но времени было в обрез. «Не думаю», — ответил Игнат. «Сейчас выясню, что там за экспедиция, и, скорее всего, сразу покину Терру». «Тогда у меня все», — с легким разочарованием ответила Рафаль и оборвала связь. Тем временем автоколонна уже разделилась. Автомобили с боевыми группами сверхов направились к месту их расположения. От сидящих рядом людей отчетливо веяло расслабленностью и желанием как следует отдохнуть. Груженные добытыми тушами грузовики двинулись к окраине города, где расположились склады. Оттуда, после сортировки, это добро должно было направиться на землю. Игната заботливо подвезли к верхней части холма. Здесь он уже и сам увидел скопление людей на небольшой площади, недалеко от штабных и административных зданий. На небольшой трибуне находилась группа людей, что сейчас выступали перед телекамерами. В качестве радостных зрителей выступали собранные здесь работники администрации. Судя по лицам, согнали их силой для массовки. Также на площади присутствовали и сверхи. видимо, просто пришедшие из любопытства. Заметив знакомые сигнатуры, Игнат обратил внимание чуть в сторону от основного скопления. Там находилась группа людей в дорогих костюмах. Эти неспешно давали интервью паре журналистов. «Ба, да это же Мур!» — заметил своего патрона Игнат. «И другие директора там». Он повернулся к водителю. «Рули туда!» Мур, да и его коллеги, раньше не особо желали появляться в кошмаре. То, что они сейчас находились здесь, означало, что город действительно признали безопасным. «Так и до туризма недалеко», — подумал Игнат. «Сафари на тварей для миллиардеров». Он подумал это в шутку, но тут же понял, что вполне возможно и это будет реализовано. Терра в лице Мура и других директоров умела выжимать деньги из всего. На подъехавшую машину тут же обратили внимание. Дернулась охрана, находящаяся поблизости, но появившегося из салона Игната узнали. «О!» Тут же первым сориентировался Мур, подходя ближе. «А вот и чемпион, а также мой хороший друг Игнат!» Он с улыбкой пожал Игнату руку на камеру. Хаоситу не оставалось ничего другого, кроме как натянуть дежурную улыбку. Особо распинаться он о чем-то не желал, да и не знал толком о происходящем. Благо, Мур крутился сам. «Наш чемпион!» — начал он. «Это бессменный гарант будущей миссии. Мы пришли сюда исследовать все уголки этого загадочного мира ради науки и развития человечества». Слушая стандартные для подобного мероприятия обороты речи, Игнат смотрел по большей части на трибуну. Никого из восьми стоящих там людей он раньше не видел, но все были сверхами не из последних. Следя за речью, он подтвердил догадку, что они были представителями той самой экспедиции, что должна была направиться в глубины кошмара, чтобы разгадать его секреты. «В лучшем случае они выберутся с серьезными потерями, в худшем — просто исчезнут», — мысленно оценил их перспективы Игнат. «Или же я чего-то не знаю». Кошмар был полон таинственных и опасных мест. Несмотря на бравурство о покорении его тайн, сверхи здесь умирали достаточно часто, даже на промысловых работах. И это если не считать развязанной войны хаоса, где сейчас гибли лучшие из лучших. Задумался Игнат. «А могу ли я помочь им, да еще использовать для себя?» У него сейчас не было времени на то, чтобы принимать полноценное участие в исследовании кошмара. И хотя экспедиция почти наверняка должна была понести потери, они вполне могут найти и что-то интересное. В этот момент его отвлекли. «Пару слов для канала «Новая Европа», господин Кедров», — обратилась к нему журналистка. «Наши репортажи из Терры смотрит весь мир. Зрители будут рады увидеть вас. Кстати, у вас много поклонниц». Игнат ответил на пару вопросов, после чего журналистку аккуратно отвели в сторону. Пластмассовая улыбка Мура стала более естественной. Пришло время поговорить. «Как продвигаются дела на твоем фронте?» — спросил он, подойдя ближе. «Нормально», — поморщился Игнат. «От твоих спартанцев уже поступили запросы на дополнительные подкрепления, еще материальную поддержку», — заметил Мур. «И потери уже есть». «Да, не все пошло легко и просто», — кивнул Игнат. «Однако мы и не рассчитывали на легкую прогулку. Не забывай, пока мы сражаемся в войне, Земля и Терра в безопасности, и вы можете делать здесь все, что хотите». «Это самое главное», — кивнул Мур. «У тебя карт-бланш, пока это условие соблюдается». Тема была непростой и не особо приятной для обоих. Терра вложилась в мероприятие Игната. Учитывая, что выгода была сугубо отрицательной, для директоров это было сродни сжиганию денег. Да и дело было не только в деньгах, но и потеря лучших кадров. Однако Игнат был не из тех, с кем сейчас они могли спорить. «Так что за экспедиция?» Кедров показал на выступающих. «Прямо вот так решили их, как первооткрыватели, отправить наобум? Или есть какая-то подоплека?» Игнат не особо верил в это, ибо понимал, что такое Терра и ее директора. Как он уже заметил, Терра представляла собой корпорацию, главной целью которой было заработать побольше денег. Мур внимательно посмотрел на него, прежде чем ответить, что только подтвердило догадки. «Нет, не просто», — после небольшой паузы произнес он. «Наши беспилотники заметили особое энергетическое излучение на юге. Похоже на залежи энергонесущих материалов». Игнат сходу понял, о чем речь. Энергоносители — это то, что могло заставить человечество сделать не один и не два шага в развитии. Не зря кристаллы энергона стали главным ресурсом погибшего мира Альт. «Пока не распространяемся, чтоб не критиковали в случае провала», — продолжал Мур. «Но разведать это надо». «А воздушная разведка?» — поинтересовался Игнат. «Далеко наши беспилотники не пускают. Местные твари их видят, а высоко они подняться не могут из-за каких-то бурь», — поморщился Мур. «Остается надеяться, что мы обеспечили этих парней достаточными средствами сокрытия». Игнат уже и сам заметил, что все участники экспедиции имеют особые дары для тех или иных методов маскировки. «Может, я и смогу им помочь», — задумчиво произнес Игнат. «Было бы неплохо», — кивнул Мур. «Что-то нужно для этого?» «Артефакторшу увидеть», — ответил Игнат. «Ну а еще...» Он задумался, что еще полезного можно получить. «Да, определенно неплохо будет». Игнат демонстративно потер руки, отчего Мур заметно поскучнел. «Во-первых, эти тушки, которые везли наши парни, мне нужны, чтобы подкормить моего питомца». Выражение лица Мура стало страдальческим. «Вообще они уже забронированы», — начал он. «Но если тебе надо...» «Конечно, надо, еще спрашиваешь», — удовлетворенно кивнул Игнат. «И еще мне нужны списки, чего вы там нарыли из артефактов. Может, что интересное будет». Муру оставалось только молча принять запросы. Чемпиону здесь не отказывали. В этот момент Игнат ощутил внимание со стороны. Оглянувшись, он увидел, что выступление со сцены закончилось. Сверхи спустились вниз, где сейчас беседовали с журналистами и своими друзьями. В это время к Муру и Игнату подошли мужчина и женщина. Оба имели вид классических ученых, однако при этом были не слабыми сверхами. «Сканирующие, маскировочные и вспомогательные дары у обоих», — отметил Игнат. «Интересно, кто такие?» «Познакомься, Игнат!» — нарочито громко произнес он. «Это Стивен и Марта Хартли, супруги. Они будут руководить будущей экспедицией». «Семейный подряд, и оба неплохо развиты». Игнат приподнял бровь, не на шутку удивленный. «Похоже, у вас есть что рассказать за шотом виски». Пожимая руки, он внимательнее осмотрел подошедших. Они и правда имели достаточно интеллигентный вид, однако вместе с тем была заметна и их уверенность в себе. «Ну что вы», — произнес Стивен, стройный, даже и щуплый брюнет. «Нам просто помогли в развитии опытные специалисты». «Верно», — улыбнулась его жена, миловидная шатенка. «Госпрограмма США для подающих надежды ученых». Игнат понял, что они имеют в виду. Проекты по подконтрольному и безопасному развитию курировались всеми государствами. Они будут актуальны всегда, пока есть богатые и властимущие люди, желающие силы, но не готовые получать ее ценой смертельного риска. «Хотя развивать ученых — это хорошее вложение», — подумал Игнат. Он еще раз оглядел их. Оба были экипированы в легкую броню с символикой Терры. «Жаль, что я не могу отправиться с вами», — пожал плечами Хаосит. Уверен, экспедиция будет интересной. Вы хотели добавить и опасной? Улыбнулся Стивен, внимательно глядевший на него. Как думаете, каковы наши шансы? Игнат задумался, что ответить. Можно было просто сказать стандартное «вы справитесь». Но он был чемпионом Терры, который мог себе позволить говорить и откровеннее. «Будет сложно», — наконец ответил он. «Если вы хотите выжить, готовьтесь использовать все свои навыки, силы и удачу, в конце концов». «Хороший ответ», — улыбнулся Стивен. «Постараемся воспользоваться советом». «Не стоит сгущать краски», — вставил свое слово Мур. «Экспедиция оснащена по последнему слову техники. Вот, посмотрите!» Он махнул рукой, и Игнат увидел, что у края площади стоят два вездехода, на которые раньше он не обратил внимания. От обычных их отличало покрытие черными пластинами. «Эти машины воплощают в себе все последние технические решения по маскировке», — не без гордости произнес Мур. «Будьте уверены, что и с остальным оборудованием и подготовкой людей все так же обстоятельно». Игнат заметил, что пока они говорили, к ним подошли люди, заинтересовавшиеся разговором, включая и журналистов. Обычную беседу Мур снова перевел в пиар-акцию. «Ну что же», — усмехнулся он, — «если сам чемпион поддерживает нашу экспедицию, давайте сфотографируемся на память». Игнат понял, что тот вновь отрабатывает официальную часть. Но артачиться не стал. Они сфотографировались. «Так вы точно не сможете отправиться с нами?» — спросила Марта. «Если вы здесь...» «Нет», — категорично ответил Игнат. «Но подумаю над тем, могу ли вам помочь». После фотосессии официальную часть все-таки начали сворачивать. Игната пригласили на праздничный ужин, но он отказался. Вместо этого он наведался на артефактные склады Терры, ища для себя что-нибудь, что может помочь на поле боя. Встретился он и с Катран. Она помогла ему сделать артефакт-маяк, удерживающий в себе энергию хаоса. По нему Игнат в будущем должен был определять местонахождение экспедиции. Неплохо было бы еще научиться открывать порталы вместо их дислокации. Но делать это мог Игнат пока только в знакомое место в кошмаре. Потратив почти сутки, он, наконец, закончил сборы и на грузовом вертолете отправился к лагерю хаоситов близ портала. Жизнь на базе Терра шла своим чередом. А война хаоса не могла больше ждать. Стрекот вертолета бил по ушам. Игнат поморщился. Для его обострившегося слуха это были не самые приятные ощущения, особенно когда винты начали повышать обороты. Хаосит огляделся, чтобы отвлечься. В отсек вертолета загружали последние контейнеры со всем инвентарем, что запросили земляне, участвующие в войне хаоса. Там же находилось и то, что Игнат нашел полезного на складах. Например, экстракт той слизи, что добывали из туш тварей. Он великолепно ускорял регенерацию, что на войне было хорошим подспорьем. Неподалеку стояли еще 5 боевых групп, что должны были направиться в горнило войны вслед за Игнатом. Выполняя свои обязанности, Терра продолжала готовить подкрепление. «И этот тоже собрался», — хмыкнул Игнат, увидев знакомого. В одной из групп находился поляк, с которым он говорил не так давно. Игнат еще тогда ощутил его явное эмоциональное неспокойствие. «По мере развития силы воля хаоса проникает в разумы людей», — кивнул своим мыслям Игнат. «Они сами не понимают, но ощущают тягу». В этот момент сигналист махнул светящимися жезлами, давая понять, что погрузка контейнеров закончена. Настал черед людей. Тут же все направились к машине. Из-за шума двигателей и лопастей грузового вертолета полет прошел без особых разговоров, зато быстро. Вскоре машина уже заходила на посадку. Люди приникли к иллюминаторам, осматривая диковинный лагерь хаоситов. В этот момент Игнат ощутил, как его разума коснулся чужой, налаживая контакт. И это был привратник. «Что-то ты не торопился», — будто фыркнул Ксенос. «Битва скоро начнется». «Пока ты прохлаждался непонятно где», — позволил себе ответную шпильку землянин. «Я выполнил задание твоего хозяина». Лишь фыркнул тот в ответ. «Поторопись явиться к порталу. Скоро нам предстоит настоящая война». Мысли Ксеноса полыхнули жаждой крови и азартом. Игнат же мысленно выдохнул, готовя себя к новым испытаниям.